радикальная реформация. Одним из главных последствий реформации, помимо раскола христианского мира на католиков и протестантов, был раскол внутри самого протестантского движения. В то время как лютеране в Германии укрепились и даже получили покровительство властей, в других странах и в ряде областей самой Германии появились новые движения религиозного протеста. То было время растерянности и хаоса, когда противоречие друг другу проповедовало множество пророков. Сектантские настроения в эпоху реформации трудно систематизировать. Вожди сект были выходцами из тех же социальных слоев, что и лидеры основного течения реформации. Схожи были и их претензии к католической церкви. Некоторые из них были в прошлом протестантами, но зашли слишком далеко в своих выводах. Их называли радикалами, то есть стремящимися к коренным переменам. Различия между радикальными сектами и основными течениями реформации, лютеранами, кальвинистами, английской реформацией, состоит в том, что основные течения проводили религиозную реформу при поддержке властей или под их защитой. Поэтому их называют узаконенной реформацией или реформацией под покровительством властей. Напротив, сторонники радикальной реформации выступали против истеблишмента и не готовы были ни на какой компромисс с существующим общественным порядком. Поэтому их преследовали не только сторонники узаконенной реформации и католической церкви, но и светские власти, видевшие в их взглядах и действиях угрозу общественному порядку. И в самом деле, из-за сильнейшего давления на радикальные секты, из-за того, что их вожди часто меняли место жительства и стремились к созданию новых, все более крайних групп, большая часть активистских радикальных течений просуществовала недолго, исчезая после краткой вспышки бурной деятельности. Самым знаменитым примером такого сектантского вождя был Томас Мюнцер, годы жизни 1490-1525. В 1519 году Мюнцер становится лютеранским священником в городах Ютербок и Цвикау. В 1521 году его изгоняют из Цвикау из-за конфликта с местными властями, и он переезжает в Прагу, где публикует манифест, в котором, в числе прочего, утверждает, что Бог открывается верующим через посредство снов и что существует непосредственная связь Духа Святого с избранными. Он также призывал избранных применять силу по отношению к неверующим. Летом 1523 года Мюнцер вновь появляется в Германии в городе Альштедт, где также пытается настроить население против властей, но его поддерживают лишь немногие. В августе 1524 года он бежит в Мюльхаузен и присоединяется к радикальному проповеднику Генриху Пфейферу, который пытается установить в городе популистскую власть, опирающуюся на принципы реформации. Обоих изгоняют из города, но они возвращаются туда в феврале 1525 года, отстраняют от власти законный городской совет и создают вечный совет из своих последователей. Мюльхаузен в это время был центром крестьянского восстания, угрожавшего власти аристократов всей области. Его резко осудил Лютер. Мюнцер утверждал, что верные Богу находятся среди народных масс и следует провести религиозные и социальные реформы в их пользу. 15 мая 1525 года восстание было подавлено. Мюнцер был схвачен и 27 мая казнен вместе с 52 бунтовщиками. Его социальный подход к религиозной реформе дал ему право считаться одним из пионеров радикальной реформации. Он стремился к спасению здесь и сейчас, не собираясь считаться с политическими и классовыми препятствиями на пути к этой цели. В разных радикальных сектах были самые различные богословские взгляды. По-разному они смотрели на характер и структуру христианской общины. Сформулируем лишь некоторые общие принципы, принятые большинством этих сект. Во-первых, они по-новому толковали принцип единой веры – «sola fide». Сторонники радикальной реформации видели в нем в первую очередь опровержение католической доктрины о том, что церковь может распространять божественную благодать. Они, однако, не соглашались и с узаконенным протестантским взглядом, что человек остается грешником даже после получения им божественной благодати. Радикалы утверждали, что человек, получивший Слово Божие и удостоившийся истинной веры, начинает новую жизнь, чистую и свободную от греха, жизнь, в которой обеспечено спасение. Более того, многие из них считали добрые дела средством спасения, а не только свидетельством того, что оно уже достигнуто. Во-вторых, выдвигался принцип крещения взрослых. Радикалы утверждали, что таинство крещения человек должен проходить уже взрослым, сознательно решив принять христианскую жизнь. По их мнению, крещение младенцев бессмысленно и не имеет обоснований в Новом Завете. По этой причине радикалы крестились взрослыми, потому их называли анабаптистами, то есть перекрещенцами. Между радикальными сектами немало спорили о том, действительно ли крещение является очищением или же символическим актом, указывающим на духовное преображение, пережитое верующим. Как бы то ни было, повторное крещение имело большое психологическое воздействие на верующих, давая им при вступлении в общину анабаптистов ощущение раскрепощения и очищения. Таинство крещения, глубоко укорененное в христианской традиции, считалось важнейшим в системе общественного порядка, ибо определяло ясно и изначально, кто принадлежит к христианской общине. Поэтому упразднение крещения младенцев было весьма радикальным шагом, который резко осудили Лютер, Цвингли и Кальвин, а также светские власти. Они видели в анабаптизме некую эпидемию, угрожающую тем, что массы полностью выйдут из повиновения не только религиозным заповедям, но и приказам властей. В-третьих, разделение на верующих и неверующих радикалы считали себя духовной элитой, находящейся ближе к Богу, чем прочие люди, утверждали, что они и есть явленная церковь, остатки праведников, скрытых среди братства верующих, признающих божественную природу своих товарищей. Они верили, что можно определить верующих и выделить их из среды неверующих. Эта идея идет вразрез с лютеранской и кальвинистской идеей предестинации. Община верующих стремилась отдалиться от грешного мира, согласно стиху, «И потому выйдите из среды их, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас», второе послание Павла Коринфянам. Основные течения реформации призывали к общей реформе общества, а радикальные общины, наоборот, отделялись и отдалялись от общества, чтобы в обособлении от других сохранить чистоту веры. Члены общины, не принимавшие эту новую систему или не оправдавшие надежд, подлежали удалению из общины или, по крайней мере, ограничению их связи с другими членами общины. В-четвертых, отделение церкви от государства. Большинство радикальных сект были отчуждены от светского общества. Радикалы утверждали, что церковь и государство действуют на разных уровнях. Церковь не может пользоваться в религиозных целях средствами, которые имеются у государства, особенно средствами принуждения. Большинство анабаптистов отказывались сотрудничать с государством. Они не свидетельствовали под присягой в судах или перед властями, отказывались служить в армии и вообще участвовать в любых насильственных действиях, пассивно сопротивлялись преследованиям и ни в чем не считали себя подвластными государству. Эта склонность к пассивному сопротивлению и пацифизму была характерна для большей части радикальных течений после поражения восстания Яна ван Лейдена в городе Мюнстер. В ходе этого восстания бывший портной Ян ван Лейден в 1534 году овладел городом и ввел режим жестокого и кровавого террора. Это стало кульминацией и фактически концом активистского направления радикальной реформации, призывавшего к социальной революции с применением насилия против всех неверующих, то есть к массовым восстаниям против властей. Примечательно, что идеи радикалов, включая трактовку спасения, во многом напоминали именно традиционный католический подход. Ведь если сторонники традиционного протестантизма считали, что спасение личности – это единовременное событие, не зависящее от нравственного состояния человека в момент его свершения, то для католиков это именно процесс, зависящий от нравственного состояния личности на протяжении всей жизни. Радикалы приняли вывод о спасении как одноразовом событии, но требовали от верующего вести себя так, будто он уже спасен, и не возвращаться на пути греха. Таким образом, радикалы связывали со спасением ритуальное и социальное поведение. В интерпретации Библии они также следовали за католической традицией, предпочитая аллегорическое, а не буквальные толкования. Наконец, если традиционная реформация развертывалась внутри национальных и территориальных границ, то радикалы, существенно уподобляясь католикам, говорили о единой вере во всем мире. Они подчеркивали близость и братство, связующие всех верующих во все времена и собирающие их во всемирную церковь. Это воззрение, придававшее всеобщему спасению реальный смысл, повлекло за собой энергичную миссионерскую деятельность. Странствуя по всей Европе, вожди радикальных сект проповедовали свои учения и повторно крестили новообращенных. Попробуйте, исходя из вышеприведенного описания, найти точки соприкосновения между сторонниками радикальной реформации и евреями. Приступая к оценке явных и скрытых связей между радикальной реформацией и евреями, следует проводить различия между общественным статусом радикальных сект и их теологическими взглядами. Само существование анабаптистов как преследуемого меньшинства обеспечивало определенное сходство между ними и евреями. Интересно отметить, что к концу XVI века центр радикальной деятельности был перенесен в Восточную Европу, куда сектанты, как до того евреи, были вытеснены из Германии и стран Центральной Европы. Так возникла географическая близость между важнейшими еврейскими центрами в Польше и Литве и различными радикальными группами. Однако этого географического соседства и даже сходства по части социального статуса еще недостаточно для того, чтобы говорить о подлинном сближении. На деле отношение радикальных сект к евреям колебалось между игнорированием и враждой, мало отличавшейся от общепринятой у христиан во все времена. Хотя некоторые сектанты вступали в контакт с евреями для изучения иврита и более адекватного толкования Библии, они, как правило, тоже не были готовы к тому, чтобы принять их в христианское сообщество. Как и все прочие христиане, католики и протестанты, радикалы почитали себя сынами Израилевыми, а иногда величали свои общины новым Израилем. Эта формулировка была принята в Мюнстере, где радикалы стояли у власти в течение целого года – с 1533 по 1534. Приняли ее и другие радикальные секты. В анабаптистских источниках сказано, что Бог избирает народ, живущий обособленно, отдельно от других наций. Члены радикальной секты в Моравии писали: «Истинно верующие христиане подобны овцам между волками, тельцам, ведомым на заклание». Основатели радикальной общины в городе Раков в Польше думали, что они основывают Новый Иерусалим, Сион, посреди Вавилона, властвующего над ними и угнетающего их. Свое отделение от остальных христиан они сравнивали с разделением евреев на царство Иудейское и царство Израильское, о котором рассказывается в Библии. Казалось бы, налицо прямое отождествление с евреями, но на деле сектанты черпали свои понятия не из реальных впечатлений от положения еврейского народа в диаспоре, а из Библии. И все же у крайних радикалов явственно прослеживаются принципиальные положения, сближающие их с иудаизмом. Речь идет о так называемых антитринитариях, отвергавших идею Троицы и видевших в Боге единую и нераздельную сущность. В ряде этих сект принимали Тору как боговдохновенную и обязательную для всех книгу, а Иисуса считали лжепророком, который был справедливо казнен. Идею о том, что Иисус – Бог, облегшийся в человеческую плоть и кровь, они называли сатанинской, ведь она относилась только к материальным аспектам божества, не касаясь духовных. Но большинство антитринитариев принимали пророчество Иисуса, хотя отказывались верить в его божественность. Вождь антитринитариев в Литве Симон Будный писал: «Иисус не законодатель, а только толкователь божественного закона. Нет двух законов, замечал он, есть лишь один. Тора, которая была и до сих пор остается совершенной, и следует повиноваться ее заповедям полностью». Будный выучил иврит у литовских раввинов и опубликовал комментарий к Библии, удостоившийся их высокой оценки. Новый Завет он не отвергал полностью, а в 1574 году выпустил свое критическое издание, удалив из него все, что казалось ему позднейшими вставками в оригинальный текст, добавленными, чтобы подкрепить идею троичности. Английские анабаптисты перед Советом епископов в 1549 году в Лондоне также заявляли: «Не было никакой Троицы, Иисус был лишь святым пророком, а вовсе не Богом». Интересно сравнить их мнение с полемическими высказываниями одного еврея из Вильны, направленными в те же годы в адрес лютеран. «И вера лютеран такова, что у них нет статуй, и они издеваются над верой римлян, которые делают статуи и носят доски с их изображением, и говорят лютеране, что это идолопоклонство. А я сказал им, судя по вашим же словам, и вы идолопоклонники, ибо в служении Богу и в вере главное находится в сердце, а вы верите, что Иисус был Богом, у него был образ и подобие, тело и лицо, и 34 года ходил он по земле. Если создание рукотворного изображения Бога – идолопоклонство, то и создание изображения Бога в сердце своем и в мыслях – также идолопоклонство. Какая разница ему, Богу, сделает ли человек статую руками и будет ей поклоняться, или же воздвигнет ее в сердце своем и в мыслях, так что это будет божество в образе и подобии с телом и лицом и будет поклоняться этой мысли. Поэтому ваши слова – вас же и подводит, и вы свидетельствуете о самих себе, что ваша вера – идолопоклонство. И им нечего было ответить. Отвержение троичности Бога, принятие одной только Торы, упор на идею богоизбранности, самоотождествление с остатком праведных и сознательное подражание жизни избранного народа, как, например, у секты субботников в Силезии и Моравии, все эти присущие радикальным учениям черты воспринимались как приверженность иудейству и резко осуждались сторонниками узаконенной реформации. Будны совместно с Яковом Палеологом разработали теорию межрелигиозной терпимости. Их взгляды относительно спасения исходили из идеи религиозной близости между иудаизмом, христианством и исламом. По словам Палеолога, восприятие спасения – спасение зависит от состояния человека. Для младенца оно означает пищу и тепло, для взрослого – богатство и власть. Однако высшее спасение дается исключительно через божественное откровение. Чтобы достичь его, человек должен принадлежать к одной из ветвей Божьего народа, или к евреям, или к христианским народам, католикам, протестантам или православным, или к мусульманам, туркохристианам, как именует их палеолог, так как они владеют краями, где прежде жили евреи и христиане, и заслуживают спасения, поскольку в них смешались разные расы. Что было нового во взглядах Будного и его сторонников на нехристианские религиозные группы? Концепция Будного о спасении ставила на одну доску евреев, мусульман и нерадикальных христиан. Под сомнением оказывался привилегированный статус христиан по отношению к нехристианам. Однако идеи, подобные идеям Будного и палеолога, в христианском обществе были редкостью. Они повлияли на формирование новых взглядов относительно положения христианства среди других религий и культур мира. По сути, это было осознание таких известных исторических фактов, как древность евреев, военные победы мусульман и открытие новых континентов и стран, где население вообще не слыхало ни о Священном Писании, ни о христианском Евангелии. Осознание это претворилось в новые теологические идеи, которые несли радикальные секты. Именно радикализм, то есть мессианская вера в немедленное наступление Царства Божия на земле, подтолкнул сектантов к новому восприятию христианства в качестве одной из многих возможных вер и к утопии религиозной терпимости, которая должна наступить в конце времен. Согласно Гершему Шолему, еврейское мессианство XVI-XVII веков, в особенности саббатианство, охватившее еврейский народ в 1665-66 годах, возникло под влиянием мессианских идей радикальной реформации, хоть влияние это и было сильно опосредовано, являясь своего рода продуктом духа времени. как считал Шолем, хелиастические верования радикальных сект были очень похожи на еврейские представления о воцарении Мессии и совершенно противоположны представлениям узаконенной реформации. Именно поэтому Мартин Лютер и его сторонники не жалели сил, чтобы помешать радикалам приблизить конец света, то есть совершить социальную и религиозную революцию, которая воплотит их апокалиптический идеал. В этом контексте и следует понимать призыв Лютера подавлять крестьянские бунты, которые, как мы помним, поддержали Томас Мюнцер и другие радикальные вожди. В Аугсбургской декларации 1530 год, где сформулировано лютеранское кредо, прямо сказано, что хелиастические представления радикальных сект – суть еврейские учения. Именно в этом смысле оказались влиятельными радикальные движения, имевшие место в протестантских странах и Западной Европе всего за поколение до возникновения сабатианства, в особенности пуританское движение в Англии в XVI-XVII веках, стремившееся очистить англиканскую церковь от католического влияния. Оно проповедовало строгий образ жизни, простоту культа и отличалось моральной и религиозной суровостью. Вожди радикальных групп искали пути сближения с евреями, пророчески толковали священные писания и считали неотъемлемой частью божественного плана спасения возвращение Израиля в Сион. Отметим здесь коррективы, которые внесла реформация в Англии в традиционный образ еврея. Если поздний Лютер связывал идею христианского спасения с полным устранением евреев, то английские протестантские секты подошли к христианскому спасению по-новому. Они видели условием спасения всего христианского мира возрождение народа Израиля и его возвращение в Сион. Пуританские писатели, поэты и мыслители выражали эти идеи в своем творчестве. Это вело к изменению образа евреев, которых перестали считать помехой спасению. В них начали видеть положительную, светлую основу нового мира, чистого и христианского. Понятно, что эти протестантские авторы продолжали желать, чтобы евреи в конце концов обратились в христианство. Однако их подход обозначил сдвиг в отношении к евреям и в течение XVII века подготовил их возвращение в Англию, откуда они были изгнаны в Средние века. Возможно, именно радикально-сектантские идеи способствовали возникновению в XVII веке сабатианства, хотя, как считает Шолем, непосредственными его причинами были внутренние процессы, происходившие в еврейском народе. Связь между христианскими и еврейскими мессианскими движениями XVII-XVIII веков – тема интересная, но выходящая за рамки нашего обсуждения.